Сергей Лукьяненко. «Сумеречный дозор». Данный текст безразличен делу света. Ночной дозор. Данный текст безразличен делу тьмы. Дневной дозор. Часть первая. Ничье время. Пролог. Настоящие дворы исчезли в Москве где-то между Высоцким и Окуджавой. Странное дело. Даже после революции, когда в целях борьбы с кухонным рабством в домах ликвидировались кухни, на дворы никто не покушался. У каждой гордой сталинки, развернувшейся потемкинским фасадом на ближайший проспект, обязательно был двор. Большой, зеленый, со столиками и скамейками, с дворником, скребущим асфальт по утрам. Но пришла пора панельных пятиэтажек, и дворы съежились, полысели. Когда-то степенные дворники сменили пол и превратились в дворничих, считавших своим долгом отодрать за ухо расшалившихся мальчишек и укоризненно выговорить вернувшимся пьяненьким жильцам. Но все-таки дворы еще жили. А потом, будто откликаясь на акселерацию, дома потянулись вверх. От 9 этажей до 16, а то и до 24. И будто каждому дому отводился в пользование объем, а не площадь. Дворы усохли до самых подъездов, подъезды открыли двери прямо на проезжие улицы, дворники и дворничихи исчезли, сменившись работниками коммунального хозяйства. Нет, позже дворы вернулись. Но будто обидевшись на былое небрежение, далеко не ко всем домам. Новые дворы были опоясаны высокой оградой, на проходных сидели подтянутые молодые люди, под английским газоном прятались подземные паркинги. Дети на этих дворах играли под присмотром гувернанток, пьяных жильцов извлекали из Мерседесов и БМВ ко всему привычные телохранители, а мусор с английских газонов новые дворники подчищали маленькими немецкими машинками. Этот двор был из новых. Многоэтажные башни на берегу Москвы-реки знали по всей России. Они стали новым символом столицы, вместо потускневшего Кремля и превратившегося в рядовой магазин ЦУМа. Гранитная набережная с собственной пристанью, отделанные венецианской штукатуркой подъезды, кафе и рестораны, салоны красоты и супермаркеты, ну и, конечно же, квартиры по 2-3 сотни метров. Наверное, новой России нужен был такой символ, помпезный и кичевый, будто золотая цепь на шее в эпоху первичного накопления капитала. И не важно, что большая часть давно купленных квартир стояла пустой, кафе и рестораны были закрыты до лучших времен, а бетонную пристань били грязные волны. Человек, теплым летним вечером прогуливающийся по набережной, золотой цепи никогда не носил. У него было хорошее чутье, вполне заменявшее вкус. Он вовремя сменил спортивный костюм Adidas китайского пошива на малиновый пиджак, первым отказался от малинового пиджака в пользу костюма от Versace. Он даже спортом занимался с опережением, забросив теннисную ракетку и перейдя на горные лыжи на месяц раньше всех кремлевских чиновников. Даром, что в его годы с удовольствием на горных лыжах можно только стоять. И жить он предпочитал в особняке в Горках 9, посещая квартиру с окнами на реку только с любовницей. Впрочем, от постоянной любовницы он тоже собирался отказаться. Все-таки возраст не победит никакая Виагра, а супружеская верность начинала входить в моду. Водитель и охранник стояли достаточно далеко, чтобы не слышать голос хозяина. Впрочем, если ветер и доносил до них обрывки слов, что в этом страшного? Почему бы человеку и не поговорить самому с собой на исходе трудового дня, стоя в полном одиночестве над плещущими волнами? Нет более понимающего собеседника, чем ты сам. «И все-таки я повторяю свое предложение. Снова повторяю», — сказал человек. Тускло светили звезды, пробившиеся сквозь городской смог. На другом берегу реки зажигались крошечные окошки, лишенных двора многоэтажек. Из красивых фонарей, тянувшихся вдоль пристани, горел каждый пятый, и то лишь по поводу блажи большого человека, вздумавшего прогуляться у реки. «Снова повторяю». А набережную плеснула вода, и с ней пришел ответ. «Это невозможно, абсолютно невозможно». Человек на пристани не удивился голосу из пустоты, кивнул и спросил. «А как насчет вампиров?» «Да, это вариант», — согласился невидимый собеседник. «Вампиры могут вас инициировать». Если вас устроит существование нежити... Нет, я не буду врать, солнечный свет им неприятен, но не смертелен. Да и от ризотто с чесноком отказываться не придется. Тогда что? Душа? Необходимость пить кровь? Пустота тихо засмеялась. Всего лишь голод, вечный голод и пустота внутри. Вам это не понравится, я уверен. Что еще? Оборотни, почти весело ответил невидимка. Они тоже способны инициировать человека, но и оборотни – низшая форма темных иных. Большую часть времени все прекрасно, но когда приступ приближается, вы не сможете себя контролировать. 3-4 ночи в месяц, иногда меньше, иногда больше. А, новолуние. Пустота снова засмеялась. Нет, приступы оборотней не связаны с лунным циклом. Вы будете чувствовать приближение безумия за 10-12 часов до момента превращения. Но точного графика вам никто не составит. Отпадает. Я повторяю свою просьбу. Я хочу стать иным. Не низшим иным, которого охватывают приступы животного безумия. Не великим магом, творящим великие дела. Самым обычным. Рядовым иным, как там по вашей классификации, 7-го уровня? Это невозможно, ответила ночь. У вас нет способности иного, ни малейших. Можно научить играть на скрипке человека, лишенного музыкального слуха. Можно быть спортсменом, не имея к тому никаких данных, но иным вы не станете. Вы просто другой породы. Мне очень жаль. И не бывает ничего невозможного. Если низшая форма иных способна инициировать людей, то должен существовать и способ превратиться в мага. Кстати, я не говорил, что хочу стать темным иным. Я не испытываю никакого желания пить невинную кровь, гоняться в полях за девственницами или с мерзким хихиканьем наводить порчу. Куда с большим удовольствием я стану совершать добрые дела. В общем, ваши внутренние разборки мне совершенно безразличны. Это, устало сказала ночь, это ваша проблема. Я даю вам неделю. После этого я хочу получить ответ на свою просьбу. Просьбу? Уточнила ночь. Человек на набережной улыбнулся. Да, пока я лишь прошу. Он повернулся и пошел к машине, Волге, которая вновь войдет в моду примерно через полгода.